Ну, могло быть и хуже, решил я, с некоторым облегчением отстраняясь от разума агонизирующего коротышки и тем сохраняя последние остатки магических сил. На меня ни один кусок железа не шлепнулся, да и судя по яркости иллюминации, одна из моих марионеток очень удачно засадила кинжал под ребра какому-то шаману, решившему не умирать в одиночестве. К сожалению, долго сидеть и радоваться своим успехам, благодаря которым число вторгшихся в солнечное гоблинов сократилось еще на пару десятков как минимум, у меня не получилось. Уши уловили хлопанье громадных крыльев где-то в вышине, а те чувства, которые я получил после становления псиоником, сообщили о чьем-то внимании, сосредоточенном и голодном, направленным сверху и точно на меня. Глава 10. Новые горизонты. Глава 10. Новые горизонты. Если убегаешь от медведя, не обязательно бежать быстрее медведя, надо лишь бежать быстрее кого-нибудь другого, кто тоже убегает от медведя. Жестокая мудрость тех, кто намерен выжить любой ценой. Если ты идешь туда, где можешь встретить медведя, да еще и не один, то было бы логично кому-нибудь из вас взять с собой ружье большого калибра. И тогда уже медведю в случае встречи лучше пуститься на утек. Практичная мудрость тех, кто намерен жить и процветать. Бля, только и оставалось произнести мне, в то время, когда ноги уже стрелой несли все остальное тело в сторону единственного укрытия, где можно было бы спрятаться от дракона. А то, что это именно он прилетел поинтересоваться, кто это тут шумит, сомнений практически не имелось. Обращенное на меня внимание принадлежало существу до упора хищному, но в то же время вполне разумному, более того использующего как раз-таки магию разума, дабы внушить своей цели твердое желание оцепенеть, застыть и не двигаться. Ну, чтобы на лету ее хватать удобнее было. И я в восприятии данного существа, непроизвольно установившего своеобразный мост между нашими сознаниями, выглядел не опасной мишенью, не сытным обедом, а так, легкой почти ничего не значащей закуской на один зуб. Примерно как конфетка, или скорее сосиска в натуральной оболочке, которую перед тем, как забросить в пасть, стоило бы очистить от шкурки, но если и нет, то ничего страшного, все равно переварится, бля, бля, бля. А сознание пушка, бегущего следом, исчезло из моего восприятия, будто выключенная лампочка. Несчастный писель даже взвизгнуть не успел. Воздух прямо у меня за спиной прорезало что-то большое, крупное и горячее, создавшее своим движением порыв ветра, взметнувший листву и валяющийся на земле мусор не хуже, чем проехавший в считанных метрах тепловоз. И пусть дракон был гораздо меньше поезда, скорее всего даже легче одного лишь локомотива, пусть и несколько длиннее последнего, но перемещался он отнюдь не по рельсам. Спикировавшая с небес туша промахнулась, цапнув своими когтями одно лишь пустое место, поскольку не ожидала, что ее добыча окажется псиоником, которого вот так просто не получится заставить оцепенеть и стоять на одном месте словно статуя. Но ее это ни капельки не смутило. Чертов крылатый огнедышащий чемодан уже заходил на разворот, твердо вознамерившись чрезмерно прыткую человеческую букашку сцапать и сожрать. От того, чтобы оказаться загробастанным его когтищами, мою бесценную задницу пока спасала исключительно инерция и парусность этого вполне себе разумного монстра, пусть невозможного с точки зрения физики, но все же не имеющего возможности совсем уж ее отрицать. Мускулы горели, легкие хрипели как порванные кузнечные меха, а остатки магии стремительно утекали, пытаясь одновременно и облегчить мое тело, и заставить нижние конечности шевелиться быстрее. Воитель-псионик мог усиливать себя, и по счастью данная способность входила в стартовый пакет, обеспеченный золотой печатью, пусть даже и в самом базовом виде. Кажется, я без какой-либо подготовки побил все возможные личные рекорды по бегу, не заметив, преодолел нормативы профессиональных спортсменов, плавно достиг значений соответствующих олимпийскому резерву, после чего перемахнул их и двинулся дальше. Но даже так все моей прыти едва хватило на то, чтобы добежать до реки, стрелой взметнуться вверх по аварийному трапу судна и юркнуть внутрь прочного железного корпуса корабля, прежде чем челюсти огромной летающей рептилии, наделенной разумом, магией и огненным дыханием, клацнули снаружи в считанных сантиметрах от пяток ускользающей добычи. Очень хотелось обматерить дракона по полной программе, вспомнив и его матюшку, и его батюшку, и вообще постепенно дойти по родословной этого охамевшего чемодана до каких-нибудь птеродактилей или зауроподов, а лучше немного пострелять в ящера из относительно безопасной позиции, проверив, как держит шкура этого ожившего кошмара пули из автомата Калашникова. Но, К сожалению, пусть мне и удалось спрятаться внутри корабля, куда человекоядный динозавр не протиснулся бы при всем желании, расслабляться было рано. Пусть монстр по какой-то причине и не стал плеваться пламенем в приглянувшуюся ему закуску, но он без сомнения мог это сделать через распахнутую дверь аварийного трапа, если бы сумел зависнуть в воздухе на одном месте или вцепился когтями в обшивку корабля. Да и тело гоблина с десятком колотых ножевых ран в груди, об которое я чуть не поскользнулся, уже влетев внутрь судна, напоминало о новых хозяевах этого места, которые точно не будут счастливы, увидев вооруженного и свободного человека у себя в гостях. И хотя коротышки в данный момент были заняты выяснением отношений, судя по раздающимся из глубины крикам, к которым примешивались чьи-то инфернальные визги, хлопки взрывных устройств или заклинаний, а также отчетливый запах гари, но ради меня они точно смогут отложить свои распри. Если, конечно, их еще не успел сплотить чертов дракон, который теперь летал вокруг корабля и явно был бы не против подкрепиться каким-нибудь гоблином. Углубляться в недра корабля пришлось хромающей походкой, подавляя натуральные стоны боли, ибо мышцы ног я себе в результате экстремальной пробежки растянул, наверное, все, которые там только есть. А еще идти приходилось аккуратно, ибо захватившие контроль над судном гоблины, несмотря на относительно недолгое свое пребывание в этом месте, умудрились оставить в коридорах немало мин, биологических. Засранцы гадили прямо там, где ходили, из-за чего очень хотелось научиться летать или хотя бы левитировать в десятки сантиметров над полом. Плюс тонких ноток гнили и нечистот добавляли жертвы зеленокожих коротышек, зачастую валяющиеся прямо там, где их убили, только без разных особо лакомых кусочков, которые вырезали и сожрали. В первую очередь страдала вроде бы печень. Из десятка попавшихся на пути трупов лишь у какого-то молодого мальчишки живот в правой стороне не был вспорот. Также нелюди лакомились глазами, а у мужчин старались вырезать сердца до зарезу. Хотелось наколдовать себе в нос какие-нибудь фильтры-заглушки для отсечения неприятных запахов. Или проще будет убедить свое собственное сознание эту отвратительную вонь банально не замечать. Наличие вокруг меня смертельных опасностей и относительно свежих тел благодаря воздействию, оказанному печатью, практически не отвлекает внимание, значит и на поток информации, идущий от обонятельных рецептов, точно можно наложить какой-то схожий фильтр. Быстро приближающийся топот заставил насторожиться и напрячься, ибо там топала явно не одна пара ног, однако приближалась и не толпа, как было бы, если бы шаманы решили натравить на меня всех своих оставшихся подручных. Плюс вопли, частично злые, частично панические. Двое-трое нелюдей на сближение идет, ну максимум пятеро. Я перехватил автомат поудобнее и юркнул в какую-то каюту, обитательница которой, судя по всему, пытались отбиваться от агрессоров чемоданом. Симпатичное некогда личико женщины лет 30, в которую ножи вонзили как минимум раз 30, что было для убийства явно избыточно, застыло в гримасе скорее ярости, чем страха, а крепко сжатый в ее руке желтый пластиковый дорожный сундук с колесиками был весь покрыт царапинами и измят. Мимо каюты, где я спрятался, промчался гоблин, выглядящий на редкость дико. Морда перекошенная, одно ухо наполовину откушено и кровоточит, глаза выпученные, в перекинутом на спину легком круглом плетеном щите застряло чье-то копье до тела, видимо не добравшееся или же кольнувшее то лишь самым кончиком. Вслед за убегающим нелюдем с воплями злобы пронеслось еще трое почти таких же зеленых коротышек, явно намеревающихся беглеца нагнать, поймать и умертвить самым жестоким образом. Их разумы были захвачены злобой и азартом погони настолько сильно, что прячущегося буквально в паре метров человека они тупо не заметили. Даже когда я покинул свое убежище, пристроился в хвост процессии и с размаху долбанул прикладом автомата по ничем не прикрытой башке замыкающего дикаря, судя по хрусту, точно проломив череп. Да и на выдернутом из раны прочном дереве осталось помимо крови что-то грязно-розовое, кажется, мозги. Как-то больно уж эффективно моя диверсия сработала, раз гоблины принялись резать друг друга даже без непосредственного участия марионеток, решил я, настигая второго из нелюдей. Этот оказался то ли опытным охотником, сумевшим на слух отличить топание сородичей от человеческого шага, то ли опасность как-то почувствовал, но успел развернуться к угрозе, сжимая в каждой руке по большому и блестящему поварскому ножу. Если бы мы дрались честно, он бы почти наверняка сумел меня не зарезать, так подранить, несмотря на разницу в размерах, но легкая ментальная оплеуха, скорее даже пощечина, его даже вырубила, а просто заставила замешкаться на мгновение-другое, и уже измазанный кровью и мозгами приклад проломил собою черепушку еще одного жителя иного мира, позволяя мне экономить патроны и не производя лишнего шума, что могло бы насторожить остальных обитателей корабля. Хотя потери больше, чем в половину списочного состава, и офигительно богатая по их меркам добыча могли до предела обострить уже имевшиеся внутренние противоречия, люди ведь резали людей без жалости и по куда меньшим поводам, ну а мои зомбированные куклы, видимо, сыграли роль горящей спички, которую уронили в бензобак. Последний из гоблинов-преследователей все же догнал беглеца почти на выходе из корабля, и теперь они остервенело рыча катались по полу, не обращая внимания на старую кровь, свежую кровь и успевшие обильно размазаться по обоим нечистоты. Душащий своего соперника одноухий оказался сверху, а потому мои руки совершили уже едва ли непривычный жест, раскроив его башку прикладом, попытавшись раскроить, ибо сей тип попался какой-то очень уж твердолобый, а скорее принявший печать, повысившую его физические возможности и прочность. Он вскрикнул, пошатнулся, выпустил своего закашлившего врага и вскочил на ноги, а после получил второй удар прямо по маковке, после которого дикаря повело, и он, пошатнувшись, прислонился к стене, очумело вращая глазами в разные, где его и настиг последний взмах автоматом, обрушившийся на длинный шнобель нелюдя и, кажется, вогнавший кости онова в мозг зеленокожего. Ну а его почти задохнувшийся соперник, раскинувшись в разные стороны как морская звезда, все еще пытался сообразить, на том он свете или на этом, и получил пинок прямо в висок, после которого проводить контроль уже и не понадобилось. Нет, я, конечно, и раньше хлюпиком не был, вопреки стереотипам о представителях моей профессии, но теперь точно стал куда сильнее, чем сегодня утром. Пришлось сделать мне очевидный вывод после того, как хрустнули кости гоблина, а нога от удара даже не заныла. Золотая печать точно изменила не только разум, но и тело, а ведь как воитель псион стою лишь в самом начале своего пути, блин, в какого же монстра я потихоньку превращаюсь. Ответа на сей экзистенциальный вопрос не было. Были окружающие меня мертвые гоблины и, к сожалению, гоблины вполне себе живые. То ли услышал я что-то подозрительное краем уха, то ли увидел краем глаза, а то ли просто почувствовал благодаря своим экстрасенсорным талантам, но лишь наличие автомата в руках позволило мне не повторить судьбу убитых буквально несколькими секундами ранее зеленокожих. Вскинув оружие к своему лицу, я смог блокировать им бросок какого-то маленького каменного топорика, лишь чудом не отчекрыжившего сжатые вокруг ствола пальцы, но пронзительного истошного вопля, определенно значившего «чужак», а может быть нечто схожее по смыслу, но менее цензурное, это остановить не смогло. Причем одно и то же слово орали сразу пятеро коротышек, ибо вслед за процессией беглецов к спуску на берег последовал целый отряд дикарей, и он и отряд явно сейчас собирался порвать меня на кусочки. Трое с ножами уже неслись вперед во всю прыть своих кривых ножек, любитель метательного оружия уже тащил из перевязи на своей груди новую острую фиговину, какой-то придурок с длинным копьем рогатиной зацепился он им копьем за потолок и никак не мог его выдрать теперь из пластиковой обшивки. Ух, мля, единственным шансом на спасение было бы выпрыгнуть наружу и надеяться, что дракон уже улетел, и именно это я и попытался сделать, пятясь спиной назад и зажимая спусковой крючок своего оружия. Была надежда, что треск автомата и вспышки выстрелов заставит отлично знакомых с магией дикарей опасливо притормозить, но реальность в кои-то веки превзошла ожидания, ибо ударившие с расстояния нескольких метров свинцовые пилюли впились в тела первых гоблинов, а после полетели дальше, не сильно замедлившись и уж точно убойной силы не утратив. Магазин был опустошен буквально в единый миг, но зато каждый из слишком резвой троицы словил по 2-3 попадания, отчего мигом растерял боевой пыл и стал добропорядочно подыхать, корчась на полу среди тел собратьев. Метатель топориков хватался руками за продырявленное брюхо и выл, а копейщик тихо повис на своем оружии с дыркой прямо посреди лба. «Их защита от пуль больше не работает», — искренне удивился я, меняя опустошенный магазин оружия на полный. Данная замечательная новость давала надежду на то, что избавиться от зеленокожих коротышек-людоедов у меня все-таки получится, если, конечно, не сдохну по собственной глупости, которую усугубляет опьянение силой. Шаманы. Устроенный моими марионетками переполох заставил шаманов перестать поддерживать это заклятие, поскольку силы им срочно потребовались для чего-то другого, бля. Один из почти добравшихся до меня со своими ковыряльниками гоблинов, казавшийся даже не издыхающим, а уже подохшим по причине множества несовместимых с жизнью ран, сумел сохранить в себе силы для прощальной подлянки, и даже сумел ее привести. Трясущаяся в агонии зеленая лапка, из которой какой-то туристический тесак тупо выпал, была направлена мне в лицо и пыхнула какой-то разноцветной дымкой, воняющей сразу и цветочным одеколоном, и горелым мусорным ведром. Увидеть-то угрозу я увидел, но уклониться толком не успел. Слишком быстро двигалась та хмарь, что очевидно имела магическое происхождение и, скорее всего, являлась следствием недавнего принятия некой печати этим неслабо прибарахлившимся на земле коротышкой, что был облачен в криво укороченные мужские брюки и кофточку с блестящими стразами, явно содранную с какого-то женского трупа. Башку гоблина, выпущенная с расстояния полуметра, пуля разнесла едва ли не на кусочки, что гарантированно поставило крест на его дальнейшей карьере и позволило получить еще одну порцию энергии, только вот отменить уже сотворенного воздействия гибель дикаря явно не могла. ХМ вроде жив и даже нигде не больно, но если полученных раньше мелких ссадин не считать. Я с опаской прислушался к своему организму, ожидая самого худшего. И что-то с ним действительно было не так, в венах должен был гулять адреналин. Окружающие меня трупы определенно являлись до нельзя омерзительными, для описания того воистину глобального пиздеца, в который превратилась моя жизнь, не хватило бы целого словаря русского мата, даже если дополнить его заимствованиями из языков сопредельных государств. Но мне было весело. Трындец как весело. Хотелось смеяться, плясать, истово заливисто ржать, катаясь по полу, и пусть он грязнее, чем деревенский коровник, но ведь так даже забавнее будет. Ха-ха-ха-ха. Да ладно, серьезно, ублюдок меня накурил. Как псионик я отлично контролировал свое сознание, только вот воздействие, пытающееся погрузить меня с головой в явно неуместное сейчас веселье, действовало на каком-то ином уровне биохимическом, может, полагаю, стал бы его целью обычный человек или даже обладатель печати, не дающий повышения силы воли, власти над своей физиологией или чего-то подобного моим талантам, и он бы уже секунд через пять свалился на пол, заливисто гагача и счастливо дрыгая лапками, пока не прирежут. Устроенная тут стрельба вряд ли осталась гоблинами незамеченной, а потому уже сейчас сюда кто-то из них должен был бежать, ну а мне, соответственно, было бы неплохо унести ноги в иную часть судна. Бесстрашно и с редкостным азартом бросившись в недра корабля, как настоящий рыцарь без страха и упрека, в душе являющийся весело гохчущим берсерком под мухоморами, я заблудился. Пробежал по коридору, свернул, поднялся вверх по лестнице, так никого из коротышек на своем пути и не встретил, внезапно для себя очутился на верхней палубе, где смог полюбоваться на чешуйчатую драконью жопу, задравшую хвост подобно довольному коту. Чавкающая кем-то мордой передние лапы ящера оказались скрыты в какой-то дыре, которой по плану судна в этом месте иметься было вроде не должно, а потому на обозрение оказался представлен лишь довольно обширный афедрон и первичные половые признаки, судя по которым сей ящер был самцом, был, раньше, до того как эта сука то ли сожрала, то ли просто раздавила мою собаку, и до того как я, подавляя истеричное хихиканье и отчетливо понимая, что малость схожу с ума и делаю очевидную глупость, но удержаться от нее просто выше моих сил, всадил штук 15 пуль точно в болтающиеся у ящера между задними лапами яйца, компанию которым составляла на удивление крохотная для чудища таких габаритов сосиска, которой иной призовой рысак мог бы застесняться. Ну а оставшийся магазин разрядил в покрытую брызгами чего-то жиденько-коричневого темную область чуть выше. Бронирование улетающего чудовища и в области столь деликатных органов, кажется, имелось, но, видимо, недостаточное, чтобы противостоять огнестрельному оружию, судя по слухам из интернета, способному пробивать рельсы и не слишком-то толстые кирпичные стены. Что-то из его хозяйства оторвалось вот прямо сейчас, что-то повисло на жалкой паре ниточек и обещало отвалиться до конца буквально в любую секунду, что-то просто оказалось издырявлено как дуршлаг. Истошный вой кастрированного монстра, заодно в раз прочувствовавшего весь букет ощущений жертв на редкость запущенного геморроя, сулил в самом ближайшем будущем жуткую гибель обидчику этого гибрида крокодила с птеродактилем, но одновременно ласкал какие-то темные и мстительные струны моей души. Тем более, сдохнуть я в изменившемся мире точно могу целой кучей самых разных способов, один другого страшнее, а вот получение удовольствия в нем, штука редкая, такие моменты надо ценить. Обливающийся кровью монстр попытался резко выпрямиться, но лишь гулко долбанулся башкой об внутренние конструкции корабля, затем стал неловко сдавать задним ходом назад, переваливаясь как утка, двигаясь тем не менее со вполне приличной скоростью. Брошенный им через плечо взгляд натолкнулся прямо на мою хихикающую физиономию, а содрогающаяся от боли, гнева и унижения сознание ящера словно бы ткнулось в мой собственный разум, с едва ли не оглушительной громкостью транслируя одну чрезвычайно простую и понятную мысль: «Убью», радостно хохоча от осознания того, что пытавшийся сожрать меня гадине от полученных ран действительно больно и плохо, я поспешил спрятаться в недрах судна, на ходу пытаясь втолкнуть в свое оружие еще один заполненный магазин взамен опустошенного. Почти успешно. Разряженная коробка для патронов была случайно выронена, когда все судно содрогнулось от удара, и под скрежет сминаемых перекрытий внутрь корабля через слишком узкий для него проход полез доведенный до белого коленя ящер. Но ведь в конечном итоге перезарядить оружие таки получилось. Впрочем, разворачиваться, дабы попытаться вышибить замедлившемуся преследователю глаза или там свинцом его прожорливую пасть накормить, я не стал, вместо этого спеша углубиться как можно дальше в недра судна. Пусть лучше другие обитатели сего корабля дадут ему повод выпустить пар, а заодно и пламя, а уж победителя мне потом добить полегче будет. Попавшийся на пути вниз гоблин был застрелен и перепрыгнут. Еще один успел заскочить за поворот коридора, буквально на пару сантиметров разминувшись с пулями, и бодро помчался куда-то вдаль, крича от ужаса. И, кажется, напугал его не столько я, сколько дракон, который со злобным рыком продолжал свое преследование, умудряясь впихиваться в столь узкое пространство, куда впихнуться уж точно не должен был. Преследуя своего невольного провожатого, я забежал в довольно просторное помещение, раньше, судя по диско-шару под потолком, представлявшему из себя танцевальный зал, а сейчас превращенному в аналог гоблинского лазарета. Тут по углам почти не гадили, зато имелось множество брошенных там и сям матрасов, шуб, подушек и одеял, примерно на половине из которых лежали гоблины, судя по наличию окровавленных бинтов или отсутствию некоторых конечностей, очень близко познакомившиеся с новейшими достопримечательностями Солнечного. И зачастую лежали они в своих импровизированных постелях дохлые, причем не тихо помершие от ран, а с перерезанными глотками. Компанию им составляла парочка моих марионеток, убивали которых долго и старательно, судя состоянию тел, разорванных едва ли не на клочки. Сцена же, расположенная в дальней части помещения, оказалась занята дергающимися и стонущими в агонии не сильно одетыми тетками, каждая из которых весила килограмм эдак 100 и, по всей видимости, была близка к идеалам гоблинской красоты. А хоровые звуки боли они издавали по той причине, что десяток зеленушек старательно и умело полосовало их ножами, явно стараясь вызвать побольше боли и пролить побольше крови, поскольку последняя за компанию с жидкостью из убитых зеленокожих стягивалась в одно место и формировала нечто вроде вращающейся вокруг своей оси толстой линзы, которая то и дело рябила, открывая вид то на какое-то болото, то на серую выжженную пусто, то вроде бы вообще в бездну космоса. Руководил всем седой и сгорбленный старый хрыч в головном уборе из перьев и бисера, очень сильно смахивающий на образ того заслуженного говнюка, которого мои живые бомбы должны были попытаться подставить перед братьями-вождями. Только теперь ему не хватало носа, левого глаза и правой руки, а роскошная некогда ало-золотая мантия, снятая с какого-то сильного мага, превратилась по большей части в отдельные обугленные лоскутки. Догнал. Ткнулась мне в голову злобно-радостная мысль вместе с новой порцией раздавшихся сзади хрустов сминаемых переборок, на противостоянии осатаневшим кастрированным драконам явно не рассчитанных. Да сколько ж дурной мощи в этой твари, раз она железо гнет как нагретый пластилин. Сожру, нет, сожгу, потом сожру. Что-то большое начало позади меня втягивать воздух в свои легкие, и я рванул вперед к единственному возможному способу спастись, заставляя свое тело буквально рваться от перенапряжения, но выжимая все его возможности на 300%, да еще и пытаясь подталкивать себя телекинезом. Шаманы гоблинов были заняты настройкой портала, который они, очевидно, пытались создать, дабы смыться в родные края, но несколько зеленокожих коротышек из числа наименее травмированных обитателей лазарета и явной охраны колдунов все же попытались заступить мне путь. Стреляя на ходу, я прорвался сквозь них, как грузовик сквозь полицейское заграждение, пусть даже это стоило трех широких рваных ран от копий, попавшей в плечо стрелой кряжога, отхлестнувшей по ногам струи жидкого азота или скорее его магического аналога. Портал, сотканный из крови, дергался, рябил и барахлил, но тем не менее я в прыжке нырнул в него рыбкой, напоследок почувствовав, как ступни ног обжигает заполнившие помещение драконье пламя. Глава 11. Захватывающее путешествие. Глава 11. Захватывающее путешествие. Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится. Народная примета. Огромной силой убеждения владеет жареный петух. Студент-роботехник, фарширующий, жаркое сервоприводами. Хорошо лежу, однако и даже наколдованное тем зеленым укурком веселье вроде бы отпустило. Задумчиво пробормотал я, валяясь среди стеблей высокой пшеницы, находящейся буквально в двух шагах от готовности к уборке. Полученные в ходе прорыва к порталу раны потихоньку очищались, стягивались, сшивались микровоздействиями псионики, буквально склеивающие друг с другом порванную кожу и мышцы. Крутились перед лицом какие-то мелкие мошки, промчался над головой набреющим крупный кузнечик, где-то рядом время от времени чирикали птички, видимо подъедающие на лету снующих вокруг насекомых. Ровные ряды растений, находящихся на абсолютно одинаковом расстоянии друг от друга и высаженных с математической точностью, намекали на то, что выросло тут все это не само по себе, и даже не было рассыпано какими-то крестьянами из лукошка, налицо работа качественной сеялки, работавшей квадратно-гнездовым методом. Значит, я не у гоблинов или по крайней мере не у тех застрявших в грязи и дикости гоблинов-людоедов, которым так основательно подгадил. Интересно вот даже, кто победит в противостоянии порядком поредевшей орды зеленых коротышек и ну очень злого дракона, подвергнутого огнестрельной кастрации. Хорошо бы они прикончили друг дружку, но вряд ли еще живым обитателям солнечного так повезет. Жаль только небо чертовым серым туманом затянутый пальчик Баалит. Огненный выдох крылатого динозавра до меня все-таки дотянулся, краешком, так, что почти и не считается, но только почти. Коснувшееся левой стороны левой же ноги пламя наполовину превратило ботинок в сплошные угли. И хотя злосчастную обувь я, вылетев из закрывающегося портала, тут же содрал, но от серьезнейших ожогов ступней это не спасло. Мизинчик, которому досталось сильнее всего, кажется, так и вовсе превратился в шашлык на паленой косточке, который проще отрезать, чем привести в порядок невелика потеря. В принципе, да и регенерировать рано или поздно научусь, ведь прямо сейчас поверхностные раны свои латаю не хуже опытного хирурга с набором хирургических же инструментов, но взять ножик и провести операцию в полевых, во всех смыслах этого слова, условиях рука не поднимается. Не настолько мои несчастные мозги поехали, чтобы со спокойным сердцем можно было самого себя кромсать во всяком случае, без действительно серьезной необходимости. Уж лучше потихоньку попытаюсь притупить болевые ощущения в пострадавшей ноге, а там уж до медика какого-нибудь добреду потихонечку. Внезапного нападения монстров вот прямо здесь и прямо сейчас я не то, чтобы совсем не боялся, но считал его несколько маловероятным. Чувствую же направленное на меня внимание, да и вообще пшеничное поле – это такое место, где людей обычно нет. Они бывают там только мимоходом, во время посадки семянной уборки урожая, ну может какого-нибудь баранования и борьбы с сорняками. 1-2 на несколько десятков, а то и сотен, квадратных километров. Человекоядным тварям тут делать нечего, а встреченные мной монстры, порожденные шепотом или же притащенные им из иных измерений, питали искреннюю ненависть и чувство повышенного плотоядного интереса именно к людям, а не к растениям, асфальту, целым окнам, уличным мусорным бакам или дверным косякам. А если нарвусь на кого-нибудь ужасного хомячка-мутанта или колонию пчел-убийц, ну, от них мне в любом случае никуда не деться, ибо в чистом поле толком свернуть некуда. Да и сложновато спрятаться от обладающих острыми органами чувств чудовищ с навыками псиона-воителя, пусть он заодно на полшишечки и весь из себя просвещенный исследователь, который, кстати, своим исследовательским потенциалом нагло пренебрегает, ну если исследования чужих сознаний не считать. И куда же это меня занесло? Наконец-то отдышавшись как следует, я с некоторым трудом поднялся на ноги и посмотрел по сторонам. Холмы, что идут то ли с севера на юг, то ли с запада на восток, постепенно повышаясь. Пшеница, занимающая собою все и вся, за исключением тонких ниток грунтовых дорог. Тонкий слой проклятого серого тумана, который укутывает удаленные объекты, удаленные на расстояние километров 5-6, а может даже и 10, ибо плотность сей гадкой неестественной хмари тут в разы ниже, чем в солнечном, и это можно считать относительно хорошей вестью, если сия аномалия тут не настолько сильно выражена, то будем надеяться, и монстры окажутся послабее или хотя бы куда более редкими. Эх, жаль, Пушка хороший ведь был писель, пусть даже местами и мутант-людоед, но он не виноват, его таким сделали, и собака честно пыталась сопротивляться неестественным для нее порывам. Оторванный от рубашки рукав и десяток сорванных пшеничных стеблей были превращены в убогое подобие лаптя, а после я осторожно похромал к дороге, до которой было где-то с километр, на ходу перезаряжая автомат и проверяя, сколько у меня осталось патронов, те, неожиданно, почти кончились. Ну, как зарплата у человека, сходившего в магазин и закупившегося всем, чем нужно. Что-то было использовано с толком, что-то банально потерялось во время попыток унести мои многострадальные окорочка от злого и голодного дракона, которому внимание самок теперь может и светит, но точно не будет греть необходимые для размножения органы. Такс, а на дороге-то у нас следы шин. Обрадовался я, наконец-то достигая грунтовки и находя на ней характерные следы, оставшиеся после того, как-то с рифленым автомобильным протектором малость погазовал в небольшой луже. Вода давно высохла, но утрамбованная колесами почва все еще держала узнаваемые очертания. Ни копыта коней или быков эту дорогу топтали, и не телеги какие-нибудь, неужели все-таки земля? А ведь, прыгая в портал, на такую удачу уже как-то и не надеялся. Немного покрутив головой по сторонам, я отправился по дороге примерно в том направлении, где холмы вроде бы понижались, ибо мало какая цивилизация по доброй воле станет забираться на горные кручи. Ну, если только там нет рудника с особо ценными ископаемыми, или враги не загнали ее в такое место, где обороняться-то удобно, пусть даже и жить сложновато. Попытки на ходу использовать свой дар для чего-то более существенного в плане лечения, чем снятие боли, особых успехов не дали. Пока. Дабы овладеть этой гранью талантов псионика, требовалось много тренироваться, причем желательно на живых организмах и под руководством наставника. А экспериментировать на самом себе без того, дабы экстренно все исправить, не хотелось, ибо кое-какая информация о возможных ошибках в загруженных печатью знаниях все-таки имелась, и отключение иммунитета являлось еще не самой серьезной из них. Минуты сменялись часами, а агрессивной живности не было, ну если не считать какого-то кузнечика размером с ладонь, спикировавшего на бреющем полете мне прямо в лицо. Возможно, он даже не был хищным, направленного на себя внимания я не чувствовал вплоть до того момента, когда стрекочущий крылышками как маленький вертолет кусок хитина не попытался совершить аварийную посадку на так кстати подвернувшемся человеке. Но от того, чтобы оказаться размазанным в зеленовато-прозрачную слизь встречным ударом атомного приклада злостного пожирателя пшеницы, это все равно не спасло. Я шагал, шагал, шагал, поправлял свой так и норовящийся сбиться самодельный лапоть, а после снова шагал, поля тянулись, казалось, бесконечно, и очень хорошо, что рюкзак с запасом воды в бутылках и компактной, но калорийной пищи вроде шоколада все еще оставался со мной. Через какое-то время после проведенного на ходу перекуса ноги начали болеть не только в области ожога, мысли стали сворачивать в сторону необходимости устроить привал, да и темнее вокруг как-то ощутимо стало. Вероятно, вечер приближался, и тут серый туман вдалеке внезапно раздался в стороны, обнажая неярко сияющий купол. Сразу за стенками купола высился добротного вида серый бетонный забор со сторожевыми вышками или чем-то крайне на них похожим. Но поскольку я все еще находился заметно выше данного объекта, то прекрасно видел, что позади них находится здание, одни из которых смахивали на обычные сельские домики или, может, коттеджи вроде тех, что украшали собой Солнечный, а другие оказались довольно высокими, этажа 4, может даже все 5. Строения разграничивались друг от друга ровными аккуратными дорогами, и по этим дорогам в паре мест двигались темные точки, почти наверняка являющиеся автомобилями. Ну, до цивилизации вроде бы добрался, констатировав очевидный факт, я уселся на дорогу прямо там, где стоял. Сложившуюся ситуацию следовало обдумать, только судя по уровню фортификации, дополненному какой-то магической защитой, это явно не земля. Даже если предположить, что светящийся купол возник в результате использования оазиса стабильности, парочка которых у меня в рюкзаке лежит, то все равно к этому поселению остаются вопросы. Больно уж оградка у него монументальная. И хотя в мире наверняка есть множество так называемых закрытых городов, вход и выход в которые возможны только при наличии разрешения, а иначе будут приняты меры вплоть до стрельбы на поражение, Вряд ли это один из них. Для колонии поселения примерно 10-метровые стены неизвестной толщины по всему периметру выглядят малость избыточными для научно-испытательного комплекса, где занимаются всякими совершенно секретными делами во благо человечества или Родины, тем более. Да и потом, кто будет делать тюрьму или обитель ученых посреди бескрайних полей, где одиночке легко спрятаться в высокой пшенице, и где нет совершенно никакой инфраструктуры по соседству и даже дороги все сугубо грунтовые. Плюс масштаб поселения маловат как-то, ведь мне со своего холма его противоположную сторону видно, и большую часть огороженной территории занимают мелкие индивидуальные домики с приусадебными участками, и вряд ли там обитает больше 3-4 тысяч человек, ну или каких-нибудь хоббитов. Из воспоминаний гоблинов я точно знаю, что такие есть, и даже примерно представляю, какие они на вкус, фу, мерзость. От напряженных раздумий, грозивших изрядно затянуться, меня отвлек звук, казавшийся одновременно и до боли привычным, и таким неподходящим для изменившегося мира рев мотора. Где-то относительно близко находился работающий автомобиль, и он определенно приближался. С максимально доступной скоростью я метнулся в высокие стебли пшеницы, едва не потеряв свой лапоть, где и схоронился у самой земли, по мере возможности стараясь не шевелиться и не привлекать внимания. Как оказалось, можно было особенно и не спешить. Натужно рычащий стареньким двигателем КамАЗ, выглядящий почти как брат-близнец разбитого мной недавно транспортного средства, только старше его лет на 50 и потому везде, где только можно рассохшийся и проржавевший, пусть даже пострадавшие места заботливо подкрашивали, появился только минут через 5. Грузовая машина тащилась буквально еле-еле, поскольку была тяжело нагружена бревнами, самыми обычными, деревянными и взявшимися не иначе как из какого-то леса где-то рядышком, поскольку на парочке из них не до конца обрубили тонкие веточки с не успевшей до конца пожухнуть листвой. За рулем сидел какой-то дедок, что, судя по морщинистой физиономии, обрамленной редкими седыми волосиками лысине и огромным очкам, был старше своей машины минимум вдвое и непонятно почему еще работает, а не сидит на честно заслуженной пенсии. Ну, или не заслуженной, а выдающейся сугубо из почтения к его возрасту. Вслед за первой машиной двигалась вторая, почти такая же, только с несколько более молодым водителем, обычным таким мужчиной неопределенного возраста и легкой вчерашней небритости. Затем третья, где точно женщина в видавшем виде синем комбинезоне баранку крутила, замыкал маленькую процессию мотоцикл с коляской и пулеметом, чей высовывающийся из коляски длинный ствол и поблескивающая в пробивающихся через серый туман лучах солнца лента с крупными патронами выглядели очень реальными и очень опасными. Трехколесное транспортное средство было выкрашено малость выгоревшей зеленой краской, поверх которой нарисовали столь же полинявшие красные звезды, и водитель, и стрелок носили на себе что-то сильно смахивающее на броню спецназа в комплекте с глухими шлемами, но было не похоже, чтобы они чего-то всерьез опасались здесь и сейчас, поскольку забрала у обоих были подняты, и они о чем-то весьма оживленно болтали, не особо осматриваясь по сторонам, вернее, о ком-то, ибо слово «сиськи» я уловил вполне отчетливо. Причем сказано оно было на чистейшем русском языке. Альтернативная реальность, мысленно предположил я, провожая взглядом удаляющуюся колонну людей, которые окружающие пейзажи, включая серый туман, способствующий появлению всяких тварей, считали делом обыденным и повседневным. Примерно как встретившие мне гоблины, что за время начавшегося в их родном мире апокалипсиса не одно поколение успели вырастить. Ну, вроде той, где есть роботы-охранники и роботы-военные медики, а также мексиканская губерния российского ханства, блин. Выбегать навстречу людям, радостно маша руками, мне почему-то не хотелось, как и с радостной улыбкой полного дебила подходить к контрольно-пропускному пункту, который обязан найтись в столь массивном заборчике с десятками наблюдательных вышек. Со времен изобретения каменного топора, а может быть и еще немного раньше, главной угрозой для одного человека был другой человек. И даже в моем родном мире существовали даже не отдельные места, а целые страны, где любого чужака в первую очередь рассматривали как добычу, а вот сородича, которому было бы неплохо и помощь в трудной ситуации, в упор не видели. Шепот, конечно, многое изменил, но я абсолютно уверен, что были, есть и будут те, кому плевать на разнообразные вселенские катаклизмы, а вот хорошую обувь с прохожего стянуть бы не помешало. Собственно, лишь недавно повстречался с целым племенем обладателей подобного менталитета, и то, что в кабинах проезжавших мимо грузовиков виднелись человеческие физиономии, честно говоря, не так уж много значит. В конце концов, первые концлагеря построили не какие-нибудь зеленокожие коротышки и даже не оголтелые от ненависти к представителям иных народов фашисты, а вполне себе бледнокожие и цивилизованные британские джентльмены, ведомые исключительно своими прагматичными интересами. А потому прежде чем выходить на контакт с местными, следовало бы слегка изучить их общество. Вопрос только как: в маленьких поселениях, как правило, все друг друга знают, если и не по имени, так хотя бы в лицо. За своего среди них сойти не получится. Попытаться мимикрировать под путешественника из соседнего села или города было в принципе можно, но хорошо бы было знать, какие вообще вокруг села и города имеются. Плюс отсутствие документов, а если сия цивилизация достаточно похожа на мою родную, дабы КАМАЗы были буквально один в один, то и любовь к бумажкам у нее почти наверняка находится на схожем уровне, который хорошо характеризует слово «кошмар». Конечно, мои способности псиона дают определенную гибкость в плане незаметности и скоростной добычи информации. Башка стоящего на стене по ночной поре часового будет подобна открытой книге для обладателя нужных навыков, если только у него нет какой-нибудь ментальной защиты. А вероятность нарваться на такую имеется, как и шансы повстречаться с волшебной сигнализацией или оказаться обнаруженным каким-нибудь големом-охранником, мозга в принципе не имеющим. Ну, раз уж поселение закрывает светящийся купол, значит, какие-то сверхъестественные меры защиты там точно есть. В принципе, еды и воды хватает, боль в ноге не так уж сильно беспокоит, а торопиться мне особо некуда, призадумался я, а после начал устраиваться в пшенице поудобнее. Добраться до родного дома и просто из солнечного было бы задачей эпической, во время исполнения которой можно многие месяцы потерять или подохнуть быстро и бесславно, а уж вернуться туда из другого мира боюсь, пока моей родной планете придется немного обойтись без меня. Нет, конечно, уверенности в том, что она справится, но что поделать, иначе никак. Постараюсь дождаться одинокой машины и буду ловить попутку примерно как пещерные люди мамонта. Напрашивающимся способом остановить одиночный транспорт стал бы ментальный удар. Быстро, просто, относительно надежно, если баранку будет крутить живой человек, только есть риск устроить аварию или же превратить в гоголь-моголь мозги того, кто ничего плохого мне не сделал. Внушение одному из водителей следующей автоколонны, что ему срочно надо удобрить посевы, а не то он загадит себе весь салон, смотрелось куда более гуманным и привлекательным вариантом. Имелись некоторые сложности с технической реализацией, но если там будут столь же медлительные грузовозы, как в прошлый раз, то времени на это наверняка хватит. Да и беседовать с источником информации свободно не получится, остальные наверняка заинтересуются, чем это он так срочно занят, да еще и на протяжении длительного времени. Впрочем, подходить вплотную к раскорячившемуся где-нибудь рядом с обочиной товарищу они почти наверняка не станут, да и мне не обязательно. Минут 15 на экстренное считывание информации по верхам в принципе хватит, а неизбежную в таком случае головную боль можно будет списать на острое пищевое отравление, в котором этого бедолагу убедить после произошедшего вряд ли окажется сильно сложно, а еще есть самый простой и самый грубый — тупо пробить колесо в надежде, что после этого машина остановится для его ремонта или замены. Ножом, который пусть и окажется потерян, но это будет стоить того. Положить острый кусок железа на рукоятке в дорожную пыль и в нужный момент приподнять телекинезом, дабы лезвие в шину вонзилось. Подобное происшествие, конечно, будет слегка подозрительно, но если после этого ничего плохого с пострадавшими не случится, то будет списано как досадная случайность. Морально настроившись на долгое ожидание, ибо, как мне казалось, машины по этим полям катаются совсем нечасто, я к собственному удивлению вновь услышал рев моторов всего минут через 20. Снова это оказалась небольшая автоколонна, снова она была очень даже неплохо готова к неприятностям, и снова в сторону накрытого светящимся куполом поселения везли природные ресурсы. Только на сей раз КАМАЗ оказался всего один, и доставлял он песок, накопанный не иначе как в каком-то карьере совковыми лопатами, десяток которых валялся сверху погруженного в кузов мини-бархана. Правда, роль вооруженного охранения на сей раз выполнял не мотоцикл с пулеметом, а парочка обычных легковых машин, много раз ремонтировавшихся чем попало «Жигулей» вроде бы, в которых сидели вооруженные люди. Они же, судя по общей усталости и состоянию одежды, исполняли роль грузчиков-землекопов. Колесо одного из автомобилей поймало собою мой ножик, до поры до времени смирно лежащий в пыли, но в нужный миг вскочивший словно стойкий оловянный солдатик. Набранная инерция, столкнувшись с твердым острым препятствием, мгновенно обеспечила пробитие шины, и пусть сжатой телекинетической хваткой инструмент отшвырнула далеко в сторону, заодно и сломав, это уже роли не играло, ибо практически мгновенно заскрежетавшая диском по грунтовке попутка начала сбрасывать свою невеликую скорость с протестующим визгом тормозов, а с ней за компанию и остальные машины остановились, выпуская из себя людей, умело и явно привычно рассредоточившихся по периметру так, чтобы смотреть во все стороны сразу. Вооружены они были в основном охотничьими ружьями, но единственная во всей компании дама сжимала в руках какую-то странную каменную саблю, а у самого молодого парнишки оказался арбалет, черный, новенький углепластиковый, с оптическим прицелом. «Петр, какого фига?» – громко возмутился чей-то бас с легкими начальственными интонациями. «Что там у тебя стряслось?» «Да фиг его знает», — ответил с крайне недовольными интонациями водитель пострадавшей машины. «Кажется, наехал я на что-то, может, на гвоздь». «Откуда тут гвоздь?» Полным возмущением-то напотребовал, видимо, лидер данной бригады, ибо больно уж громко он орал. «Грабители подбросили, чтобы 2 тонны песка у нас из кузова стырить и разбросать у себя в курятнике», — с ехидцей сообщил ему водитель, ставший жертвой моей коварной засады. «Хватит задавать глупые вопросы, лучше домкрат доставай и запаску. Не успеем до темноты прибыть в колхоз. Ребята Семеныч опять наш ужин смолотит со своим заодно, а после будут виноватые глаза делать и пытаться пирожками откупиться. Я тогда этим ребятам скажи еще, что самому Семенычу забыл, что у него гранит, и на печатников управа найдется, ежели умеючи. А нифига не развитый гранит, это все же не индульгенции от удара табуреткой по хребту». Напрягшиеся было люди, с явной опаской зыркавшие по сторонам, начали расслабляться, видя, что их никто не атакует, и вообще ничего страшного не произошло. Так, обычная неприятная заминка, определенно не первая в их жизнях и явно далеко не последняя. Человека 4 принялись со всей возможной скоростью менять колесо, где помогая, где мешая друг другу. А остальные хоть и посматривали по сторонам, сжимая оружие, но делали это больше для порядка. Ружья оказались поставлены на предохранители, начались разговоры на посторонние темы, кто-то закурил, и все проигнорировали тихонько прошуршавшую по пшенице до самого КамАЗа тень, ловко избегающую чужого внимания и бесшумно начавшую закапываться в песок. «Кажется, это мне повезло с попуткой», — решил я, осторожно разгребая свежую сухую насыпь, явно появившуюся из карьера, а не с берега речки, а после потихоньку уходя на глубину. Телекинез мне давался тяжеловато, но уж карман перед лицом расчистить и от него тонкий отнорок к поверхности провести, для притока свежего воздуха, сумею как-нибудь. Вряд ли на воротах будут слишком внимательно проверять этих работяг или их груз. Все же свои, да и вообще, кому и нафига на ночь глядя может срочно потребоваться загруженный в кузов песок. Только вот отряхиваться потом, увы, придется долго. Глава 12. Вынужденная передышка. Глава 12. Вынужденная передышка. Учите историю, чтобы избежать ошибок прошлого. Совет историка. Творите ошибки, чтобы попасть в историю. Совет того, кто делает историю. Над странной деревней, в которую я вполне себе успешно проник, потихоньку вздымался рассвет. Орали на разные голоса петухи, приветствуя солнце и наступление нового дня, что может закончиться для них супом. Периодически мычали в расположенных где-то относительно недалеко стойлах коровы, требующие то ли дойки, то ли пищи. От стоящей буквально по соседству большой трехэтажной школы доносились шаркающие звуки метлы, свидетельствующие о работе дворника. На крыльце расположенного напротив домика восседал курящий папиросу дедок, чьи узловатые старческие пальцы ловко управлялись с деталями снайперской винтовки, которые аккуратно разложили на специальной тряпочке и теперь тщательно протирали маслом. Несмотря на вполне себе начавшееся утро, все еще продолжали работать уличные фонари, и работали они на магии, ибо никаких проводов между столбами и близко не было, а место лампочек в плафонах занимала кварцевая пластинка, по центру которой располагалась некая сияющая руна. А еще перед входом в образовательное учреждение стоял памятник, который из моего убежища видно не было, но который я еще вчера запомнил во всех подробностях, ибо хотя стоящее на постаменте с протянутой вперед рукой гипсовое изваяние являлось вполне себе обычным, но характерные эльфийские уши, торчащие по бокам его головы чуть ли не на полметра в стороны, перепутать бы получилось разве только с гоблинскими. «Интересное кино», – пробормотал я себе под нос, пережевывая шоколадную конфету из своего изрядно оскудевшего запаса и листая кипу пожелтевших от времени газет, в числе прочего хлама, складированную на чердаке того дома, что стал моим убежищем. Здание было достаточно большим и не то, чтобы совсем не жилым, но каким-то неухоженным. В палисаднике нет однолетних цветов, хотя плодовые деревья и всякие пионы из пропалываемых явно не каждый день сорняков возвышались. На двери большой замок, слегка покрытый пылью. На одном из оконных стекол следы голубиного бомбометания, которые никто не стер, хозяева явно куда-то уехали, может на время, а может навсегда, и потому данная жилплощадь подходила в качестве временного убежища как нельзя лучше. Правда, вот с источниками полезной информации тут было туго, но мне их собственно раньше и искать-то было особо некогда, ибо был занят делом первостепенной важности, от которого зависит здравомыслие и физическое состояние любого псионика, ну или по крайней мере псионика, относящегося к гуманоидным расам. Спал я крепко-крепко, так как только может спать в усмерть умотавшийся человек, успешно переживший конец света и за один день организовавший больше вражеских трупов, чем иные увешанные медалями ветераны боевых действий могут навалить за целую войну. И это дало очень даже неплохие результаты. Мне определенно легче стало думать и работать с псионикой, закрытые на скорую руки мелкие ранки исчезли почти без следа, и даже обожженная драконьим огнем ступня не только не воспалилась, но и больше не причиняла жуткой боли, словно мой организм наконец-то смог перебороть въевшуюся в него враждебную магию, или она просто перегорела сама собой, что не менее вероятно. В газетах нет ни слова про магию, серый туман или монстров, победная реляция о борьбе за урожай в каком-то колхозе, обещание отрубить щупальца капиталистическим ястребам, если они вновь протянут их в сторону Кубы. Поздравления с юбилеем генерального секретаря партии, фамилия, имя с отчеством, кстати, какие-то незнакомые, но очень вряд ли этот неведомый Козлов Сергей Ипатьевич относится к эльфийской расе. Шоркающие звуки метлы вдруг резко сменились громким матом, в котором через слово поминались коммунальщики, чья половая жизнь и родословная по версии дворника отличались редкостным разнообразием. Запахло чем-то подозрительно смахивающим на сельский туалет, причем раз запахло им даже в моем убежище, то ближе к эпицентру неведомой катастрофы царила вообще уж неимоверная вонь. Дедок, за которым я периодически посматривал через щелочку между досками, выплюнул свою папиросу и принялся собирать лежащую перед ним винтовку на такой скорости, словно бы он вернулся во времена своей молодости, и теперь проходит финальный экзамен на курсах молодого бойца, или, учитывая серьезный калибр его винтовки и явно не для красоты нужный массивный оптический прицел поверх нее, элитного снайпера какого-нибудь спецназа. И мне не надо было даже обладать талантом эмопата, дабы понять, он серьезно обеспокоен. Даже если там случился воистину эпический прорыв канализации, то огнестрелом его ликвидировать вряд ли получится, озадачился я, наблюдая за престарелым снайпером, что уже через 20 секунд оказался готов к войне с неведомым врагом и стоял, вскинув к плечу заряженную винтовку. Причем на звуки громкой ругани дворника, переставшего материться, но теперь громко призывающего всех к оружию, подтянулось еще десятка-два мужчин и женщин. Кто с двустволкой, кто с пистолетом, какая-то сонно зевающая растрепанная мадам притащила с собой большую-пребольшую книгу, украшенную неизвестными мне светящимися символами. Вернее, сей фолиант двигался за ней по воздуху, как воздушный шарик, или может как ручной попугай. Во всяком случае, когда хозяйка требовательно на него шикнула и протянула руку вперед, сей гримуар начал ластиться к ее пальцам, будто живое существо, самостоятельно шевеля страницами. Хотя откуда вообще в такой деревне большая-пребольшая канализация? Ладно, еще отдельные септики. До стрельбы дело так и не дошло, чему, похоже, был искренне обрадован и престарелый стрелок, и собравшаяся на улице группа поддержки. Откуда-то приехал старенький-старенький микроавтобус, удачно остановившийся в зоне моей видимости, и из него выбрался эльф. Самый натуральный эльф. Рост под 2 метра, морда надменная и наглая, но вместе с тем фотогеничная, как у киноактера, что только-только вышел из гримерки, длинные волосы до плеч, размах ушей как зайца-чемпиона, а также резиновые сапоги выше колен, резиновые перчатки до локтя и прорезиненная спецовка с выцветшей от многолетнего использования данного предмета буквенной аббревиатурой неведомых коммунальных служб. В одной руке сей представитель народа дивного нес ящик с инструментами, а на второй у него висела толстая бухта металлического тросика. Так ладно, предположим, в этот мир лет 10-20 назад пришел серый туман с его монстрами и всякая разная магия, а раз эльфам тут у школ ставят статуи, то значит они захватили над людьми власть, чтобы работать на них слесарями-сантехниками. Я проверил свой разум на наличие ментальных внушений, не нашел. Просканировал как мог собственный организм на наличие каких-нибудь аномалий, свидетельствующих об отравлении, способном привести к тяжелым галлюцинациям. Ничего подозрительного обнаружено не было. Подозрительно покосился по углам в поисках возможной группы захвата, что постороннего давно обнаружило и теперь отвлекает его внимание при помощи ну очень качественных иллюзий, либо такой нет, либо надо мной самым наглым образом издеваются. Бред. Полный бред и объективная действительность, данная в наблюдении, а может я просто чокнулся, или не я, ведь мало ли кто еще чокнуться мог, ушастый, деревенский, создатель этой газеты, весь окружающий мир. Помотав головой и еще немного поглазев на вооруженную толпу, что мало-помалу расходилось, я вновь вернулся к изучению макулатуры, бережно складированной на чердаке многие годы назад, и буквально через несколько минут наконец-то обнаружил нечто, более-менее вписывающее в мои нынешние представления об адекватности и мироздании. Ну, насколько может вписываться в них фотография забитой растерзанными трупами площади, попавшая на первую страницу газеты и снабженная броским заголовком. Миграция неизвестного вида стайных кистеперых рыб привела к чудовищной трагедии в Мурманске. Правда, там редакторы, кажется, пытались убедить читателей, что все происходящее не более чем совпадение невероятного количества случайностей, которое никогда не повторится, поскольку на растерзавших несколько тысяч человек громадных окуней, способных дышать воздухом и довольно шустро бегать на своих плавниках, уже натравили ихтиологов со всего мира и будут приняты самые серьезные меры. К шуму на улице добавились детские голоса, изредка разбавляемые шумом автомобилей. Судя по всему, учеба тут начиналась очень рано, а потому дети разных возрастов, кто сами топали к школе, кто пользоваться попутным транспортом в лице соседей или родителей идиллия. А вот в листаемых мною газетах градус кровавого угара неуклонно нарастал, с каждым выпуском все больше превращая серьезное и скучноватое издание в сборник какого-то лютого бреда-бреда, более или менее соответствующего той реальности, которая столь нагло вторглась в мою жизнь и мой родной мир. Передовицы газет заполняли массовые беспорядки, массовые помешательства, массовые отравления. Постепенно к ним стали дополняться ужасающие маньяки, каждый раз показывающие примеры беспрецедентной жестокости, причем всенародные объявления в стиле «их разыскивает милиция» дополнялись таким длинным списком жертв, включая десятки защитников порядка, что либо там ловили натурального человека армию, либо обладателя сверхъестественных способностей, которого пули не берут. Все чаще и чаще обнаруживались неизвестные и, как правило, питающиеся представителями человечества формы жизни, о происхождении которых строились самые разные теории, от искусственно выведенных западными нетоварищами мутантов до происков капиталистических инопланетян. Правда, обвинять во всем политических оппонентов как-то не получалось, ибо за рубежом творилось примерно то же самое, может, местами даже похлеще. Пропаганду, конечно, всегда стоило делить на 10, но если в одном абзаце встречаются слова «Нью-Йорк», «мертвые динозавры» и «ковровые бомбардировки», причем дополненные панорамными фотографиями с видом на обгоревшие остовы здания и обугленные костяки монстров, которые по размерам оказались иной раз вполне сопоставимыми, то как-то сразу понимаешь, жильцов и небоскребов в данном городе сильно поубавилось. Чердак расширился, а потом сжался. Потяжелевшие руки дрогнули и разорвали сжатую в них старую газету, а после в следующий же миг я почувствовал себя таким легким, что почти оторвался от пола. А вот кипы газет и прочие мелкие предметы действительно воспарили, ну и конечно где-то в сознании, хотя скорее уж в самой глубине души, зазвучал внезапно такой знакомый, чудовищный, жуткий, бесконечно далекий и бесконечно близкий всепроникающий шепот. Опять мой рефлекторный истерический взвизг определенно могли бы услышать на улице, если бы его не заглушила тревожная сирена, чей оглушительный вой разнесся по деревне на такой громкости, что остается только удивляться, как это в домах стекла не потрескались. Правда, секунд через 15 она стихла и стали слышны крики. Встревоженные, но не сказать, чтобы прямо испуганные, и не агонизирующие. А еще на улице вдруг резко стало куда светлее. Раскинутый над деревней магический купол, который и раньше было прекрасно видно, теперь полыхал с такой интенсивностью, что едва ли не в каждую щель будто прожектором светили. А эта фигня явно слабее, чем в прошлый раз, озадаченно подумал я, перебегая от одной наблюдательной позиции к другой и пытаясь понять, а что происходит снаружи. Окна домов стремительно распахивались наружу, а потом запирались изнутри металлическими ставнями с узкими прорезями бойниц. Начавшие было появляться на улице прохожие либо стучались в дома, куда их мгновенно впускали, либо сбивались в плотные ощетинившиеся оружием группы и уже так двигались в одном и том же направлении, к расположенной поблизости школе. Никто не мутировал и не кидался на своих односельчан, однако где-то поблизости уже начали звучать выстрелы, многочисленные и изредка разбавляемые чьим-то гулким ревом. Но никого это не шокировало, как не шокировал бы опытных солдат, не первый месяц сидящих в окопе, внезапно начавшийся артиллерийский обстрел. Прозондированная для пробы парочка людей испытывала почти одинаковую смесь тревоги, злости и жадного азарта. Клочья серого тумана пытались появиться из ниоткуда тут и там, но под льющимся с неба светом стремительно истаивали, будто снег под горячим душем. А местные к ней, кажется, неплохо подготовлены, может и обойдется все еще.